С течением времени стены разрушались, и огромные камни скатывались в пруд. На поверхности в блесках солнца плавают лотосы и лилии. Буйволица хватает листья зубами и жует. От ее морды по воде клином расходится рябь. Солнце поднимается все выше над буйволицей, над отцом, надо мной и над всем миром. Представляете, порой я скучаю по родным местам. Однако вернемся к плакату. В последний раз подозреваемого видели в голубой клетчатой полиэстеровой рубашке, оранжевых полиэстеровых штанах, красно-коричневых сандалиях. Решительно отвергаю красно-коричневые сандалии. Вот, в жизни не носил. Только полицейский мог додуматься до такой приметы. Голубая клетчатая рубашка, оранжевые штаны. Охотно бы отрекся, да не могу. Здесь, к сожалению, все верно. Именно такие шмотки почему-то по душе слугам. А утром того дня, когда напечатали плакат, я был еще слуга. К вечеру же, как только обрел свободу, сразу переоделся. Одна фраза на плакате меня просто бесит. Сейчас поясню, чем именно. Вот она, эта фраза. «Сын Викрама Хальвай, рикши». «Господин Викрам Хальвай, рикша, спасибо тебе. Ты был бедняк, но честь и достоинство неизменно пребывали с тобой. Если бы не твое воспитание, я бы не сидел сейчас здесь, под этой вот люстрой. Возвращаясь днем из школы, я специально проходил мимо чайной, только бы увидеть тебя. Центр нашей деревни, вот что такое чайная. Здесь ровно в полдень останавливается автобус из Гая. Разве опоздает часика на полтора-два? Здесь полицейские оставляют свой джип, когда потрошат кого-нибудь из жителей. Перед самым закатом мужчина на велосипеде троекратно объезжает вокруг чайной, громко звоня в колокольчик. К велосипеду приделан лист картона с афишей порнофильма. Без кинозала, сэр, традиционная индийская деревня уже не деревня, а так. Киношка на том берегу реки показывает такие фильмы каждый вечер. Продолжительность сеанса 2,5 часа, название вроде «Настоящий мужчина» или «Открываем ее дневник», или «Дядюшка постарался». Роли исполняют золотоволосые дамы из Америки или незамужние женщины из Гонконга. Я так предполагаю, господин премьер. Ведь я так ни разу и не сходил с парнями на порнофильм. Череда повозок выстроилась перед чайной. Рикши ждут, когда прибудет автобус с пассажирами. Рикшам не разрешается занимать пластиковые стулья. Это для клиентов. И они, скрючившись, сидят на корточках вдоль стены, воплощением униженности и покорности, столь характерных для слуг в любой части Индии. Отец никогда не садился на корточки, я хорошо это помню. Он всегда стоит прямо, сколько бы ждать ни пришлось. По пояс голый, один-одинешенек, он задумчиво пьет чай, трубит автомобиль. Свиньи и бродячие собаки кидаются в рассыпную, чайную накрывает облако пыли, на зубах скрипит песок, несет свиным навозом. Перед заведением тормозит большая машина марки «Амбассадор». Отец отставляет свою чашку и отходит в сторонку. Дверь «Амбассадора» распахивается, появляется мужчина с блокнотом. Завсегдатые чайные не прерывают трапезу, прочие, вот вроде моего отца, выстраиваются в шеренгу. Человек с блокнотом — это не сам буйвол, это его помощник. Второй мужчина, плотный, смуглый, суровый лицей, с лысой головой, изрытый оспинами, остается в машине. В руке у него зажат пистолет. Это и есть буйвол. Он один из богачей Лаксмангарха. Всего богачей четверо, и каждый заработал свое прозвище в соответствии со склонностями. Ведь алчность проявляется по-разному. Аист — сутулый толстяк с густыми жесткими усами, голова у него заостренная, словно наконечник снаряда. Ему принадлежит река, омывающая нашу деревню. Он взимает дань за каждую пойманную рыбку, а лодочники платят ему судовой сбор за каждый заход на наш берег. Братец его прозывается Кабан. Этот молодчик загробастал все плодородные земли вокруг Лаксмангарха. Хочешь работать на этих землях? Сходи, покланяйся в ноги, может, и возьмет в батраки. Если мимо проходят женщины, его машина притормаживает, стекло опускается, и все видят, как Кабан щерится. Два кривых клыка справа и слева, заметно длиннее прочих зубов. Самая паршивая земля, каменистые склоны у форта, принадлежит ворону. Ему платят козьи пастухи, чьи стада подъедают его траву. Если пастухам нечем расплатиться, хозяин земли вонзает свой клюв в их зады, за это и прозвали вороном. Буйвол из зверюк самый жадный. Он не побрезговал рикшами и дорогами. Пользуешься дорогами — плати денежку. Работаешь рикшей — поделись доходами. Отдай третью часть от заработанного. И никак не меньше. Зверюги, все четверо, живут в окруженных высокими стенами усадьбах за околицей Лаксмангарха, так сказать, в квартале богачей. За стенами свои храмы, свои колодцы, свои пруды. В деревню хозяева жизни являются только за деньгами. Кусум хорошо помнит времена, когда дети четырех зверюг ездили в город на своих машинах. Но после того, как сына Буйвола похитили наксалиты, вы, наверное, слыхали про них, господин Дзябао, ведь они такие же коммунисты, как и вы, четверо зверюг отправили своих детей подальше, в Дханбад и Дели. Наксалиты, вооруженные коммунистические повстанцы, отстаивают самобытную версию маоизма. В 1976 году, отмежевавшись от смены курса политики КНР. Действуют наксалиты в восточных штатах Индии, на их долю приходится половина совершаемых в Индии терактов. За последние 20 лет от их рук погибло около 6 тысяч человек. Считают себя защитниками бедных слоев населения и борются с помещиками, эксплуатирующими труд крестьян, враждебно относятся и к представителям индуистского и католического духовенства. Дханбад – угольная столица Индии, промышленный и шахтерский город с богатыми угольными бассейнами, входит в список 100 самых быстро развивающихся городов. Дети-то укатили, но сами зверюги никуда не делись. Постепенно они все прибрали к рукам, так что в деревне нечем стало кормиться, и все прочие жители разъехались из Лаксмангарха в поисках пропитания. Каждый год толпа мужчин собиралась у чайни, набивалась в автобусы, люди висели на поручнях, карабкались на крышу, чтобы выбраться в Гая. А там добытчики садились на поезд, тоже переполненный, и ехали в Нью-Дели или в Калькутту, словом, туда, где был какой-то заработок. За месяц до сезона дождей мужчины возвращались в тех же автобусах из Дханбада или из Дели, или из Калькутты, исхудавшие, почерневшие, злые, но с деньгами в кармане. Их ждали женщины. Женщины затаивались в засаде на самом рубеже, и как только мужчины оказывались в пределах досягаемости, кидались на них, словно дикие кошки, на кусок мяса. Звуки борьбы, стоны и крики оглашали окрестности. Мои дядья держались стойко и заначек не отдавали. А вот отца всякий раз обдирали, как липку. «Собственные бабы для меня страшнее опасности большого города», — говаривал, отдуваясь, отец, когда его загоняли в угол комнаты. «Деньги отняты». Всякий интерес к отцу у домашних потерян. Сначала, мол, накормим буйволицу, и только потом тебя. Я старался приласкаться к отцу, забирался к нему на спину, гладил по лбу, по векам, по носу, пока не добирался до ямочки у основания шеи. Тут мои пальцы замирали. До сих пор эта ямочка кажется мне очень трогательной у любого человека. Тело богача вроде хорошо взбитой подушки из лучшего хлопка, белое, мягкое и пустое. Наши тела? О, это совсем другое дело. Выступающий хребет отца походил на узловатую веревку, которой деревенские женщины таскают воду из колодца. Ошейником торчали ключицы, рубцы и шрамы, словно от ударов хлыстом, густо покрывали и грудь, и спину, и бедра. История жизни труженика бойким пером была записана на его теле.